Глава пятая. Разгуляй. Что же слышала я от мамочки, сидя около нее на диване, когда она перед обедом дремала и, проснувшись, начинала рассказывать? Было в России в то время винное откупщичество, и было на Москве два больших откупщика — Николай Федорович Мамонтов и Василий Александрович Кокарев. И Мамонтов, и Кокарев были в душе большими либералами, западниками. При каждой возможности ездили за границу, на перекладных до Варшавы, а там дальше по железной дороге. Привозил Николай Федорович семье своей в подарок из Италии, которую особенно любил, колье, серьги из розовых и белых кораллов, привозил камни с дианами, вакханками, привез дочкам камеи с изваянием Бетховена и Шопена. Все эти вещи я помню. Привозили они, Николай Федорович с Василием Александровичем, из-за границы и новые идеи. Решили завести на Москве нового типа отелей, большие в несколько этажей. Василий Александрович построил на Софийской набережной против самого Кремля между Москва-рекой и канавой громадную красную кирпичную гостиницу, назвав ее Кокаревской. Там впоследствии, в 80-х годах, живал Петр Ильич Чайковский, около друга своего, Манечки, Германа Августовича Лароша. А подальше, по другую сторону Замоскворецкого моста, ближе к Садовникам, так называлась эта часть города, построил Николай Федорович Мамонтовскую гостиницу. Мамонтовых было два брата — Николай Федорович и Иван Федорович. Николай Федорович был полный, Иван Федорович — худой. У Николая Федоровича лицо круглое, у Ивана Федоровича — длинное. У Николая Федоровича по фотографиям лицо улыбалось, у Ивана Федоровича было серьезное, строгое. Ивана Федоровича по фотографиям можно было принять за английского премьера. Цилиндр, бритое лицо, изящный костюм. Портретов дедушки Николая Федоровича у мамочки было несколько. Молодым без бороды, старым с белую бородою и длинными пушистыми волосами. Вид у него был купеческий, а у Ивана Федоровича — аристократический. Зато с их женами дело обстояло совсем обратно. Жена Ивана Федоровича, Мария Тихоновна, была полная, смазливая, как богатая купчиха, а жена Николая Федоровича, Вера Степановна, урожденная Вагина, была высокая, худая, изящная, нос с горбинкой, шаль, спадающая с отлогих плеч. Все это делало ее величественной. Николай Федорович разбогател откупщичеством. Не знаю, чем занимался и на чем разбогател Иван Федорович. Николай Федорович с семьей жил на Разгуляе в чудном барском особняке с колоннами, стоявшем во дворе за зеленой чугунной решеткой и с большим садом в глубине. Парадная белая мраморная лестница вела в бильетаж, сначала в угловую залу. Там стояли концертный рояль и тропические растения. За залой по фасаду шла гостиная, а за нею спальня. По другой стороне лестницы, окнами в сад, была громадная столовая. Против окон висел во всю стену между двумя дверьми семейный портрет. Николай Федорович, Вера Степановна с массой детей различного возраста, мальчики с круглыми белыми отложными воротничками, а девочки в розовых шелковых платьицах, в панталончиках, обшитых кружевом, и в атласных туфельках. Внизу под столовой был кабинет с окнами и дверью прямо в сад и другие комнаты. Наверху над столовой были детские. Комнаты в бельэтаже на фасад обычно строились высокими, а задние комнаты — более низкими, и помещалось по два целых этажа, как было и в толмачах. Во дворе по ограде росли большие деревья. В них и тенистом саду пели весной птицы, а из окон неслись с ранних пор звуки Баха, Бетховена, Шопена и Листа. У Веры Степанны было 17 человек детей, 13 мальчиков и 4 девочки. Тетя Зина родилась в 1843 году, а мамочка в 1844. До них родилось не менее полдюжины сыновей – Михаил, Александр, Николай, Виктор, Владимир, Валерьян. Из них два последних умерли юношами. После тети Зины и мамочки родились Кирилл, Иван, тетя Дуня и Сава. Не знаю времени рождения Сони и остальных 4 мальчиков, умерших в детском возрасте, не знала даже имен последних. Но помню, что Дуня и Сава были самыми последними младшими детьми Веры Степанны. Николай Федорович много разъезжал по делам по всей России, в Тарантасе летом, в Воске зимой. Брал он часто с собой и свою Богородицу, Веру Степанну. Он ее по-настоящему боготворил. Вера Николаевна родилась по дороге, под Ряжском, в Рязанской губернии 28 апреля 1844 года, как я уже только что сказала. Николай Федорович был необычайно добрым человеком, но все считали его самодуром. Некоторые из детей ярко унаследовали от него эти оба качества. Дети были все способные, и многие из них обладали абсолютным слухом. Музыкальность и Мамонтовы было почти синонимом в Москве. Образование получили блестящее. Трое старших сыновей окончили университет. Михаил и Николай были высококультурными людьми. Николай Николаевич, если не ошибаюсь, жил и учился после университета в Германии. Он превосходно знал немецкий язык и поражал меня впоследствии знанием всех литератур мира. Он был психопатски добр, и ум у него был большой глубины. Михаила Николаевича, умершего в начале 60-х годов, я, к сожалению, не могла знать, но помню, что Павел Михайлович его высоко ценил и любил больше всех братьев Мамонтовых. Хочу для ясности характеристики тех 9 Мамонтовых, которых я знала, рассказать о них по старшинству и историю каждого, поскольку помню ее. Александр Николаевич, худой, высокий брюнет, был самым большим самодуром изо всех Мамонтовых, был большим эгоистом, мы его сторонились. Как представлялось нам, сторонился его и Павел Михайлович, и не было дружеских отношений между Верой Николаевной и ее братом. На Пресне была у Мамонтовых издавна лаковая и сургучная фабрика. На фабрике в мое время жили братья Иван и Сава со своими семьями. Полагаю, что все братья имели свою часть, и что Александр Николаевич был крупным пайщиком. Александр Николаевич был женат на Татьяне Алексеевне, урожденной Хлудовой. Хлудовский дом, старинный, барский, на горе со спускавшимся садом до речки Яузы, стоял где-то около Вшивой горки, как выговаривалось, вместо настоящего названия Швивой горки. Так называлась часть города, где жили в старину царские швеи. Много было самодуров в нашей Белокаменной, но самыми знаменитыми из них понаслышке были Мамонтовы и Хлудовы. Даже была специальная терминология – «Мамонтовщина» и «Хлудовщина». Какую тяжелую, сложную наследственность должны были получить дети Александра Николаевича и Татьяны Алексеевны? Было 2 брата Хлудовых, из которых помню лишь Василия Алексеевича. Он ездил в путешествие на восток и один раз привез домой живого молодого тигра. Уже пожилым Василий Алексеевич женился на 20-летней красавице Вере Александровне. Она скоро овдовела, жила широко и была знаменита своей веселостью, хлебосольством, любила итальянскую оперу и принимала всех итальянских звезд того времени. Помню, писал ее портрет у нас в галерее внизу Константин Егорович Маковский. Портрет мало передавал ее живость и привлекательность. Нам она нравилась, и мы чувствовали большое уважение и симпатию к ней со стороны наших родителей. Жизнь Татьяны Алексеевны с мужем, даже в детстве мы понимали, была непосильным крестом. Было у нее четверо детей. Вера, на 3 года старше меня, Саша, мой ровесник, Марина, на 3 года моложе меня, и Лёля, умершая еще ребенком. Вера была очень музыкальная, недурно играла на фортепиано и недурно пела, с большим темпераментом. Саша был добряк, оригинал и почти чудак. С обоими я была в большой дружбе до самого моего замужества, то есть до тех пор, как я покинула Москву. Вера одновременно со мной вышла замуж за инженера Николая Кузьмича Зотова. У нее было несколько детей, умерла она еще молодой. Так же и Саша недолго прожил. Когда Татьяне Алексеевне стало более не втерпеж, она ушла от Александра Николаевича, взяв с собой свою любимую Марину, очень милую и умную, всегда все понимавшую. Ушла и жила открыто в гражданском браке, как тотчас же объяснила мне тетя Аня, с очаровавшим всю Москву знаменитым гинекологом Владимиром Федоровичем Снегиревым. Марина жила с нею до замужества. Павел Михайлович делал Татьяне Алексеевне праздничные визиты, прибавлял, всегда шапку сниму перед нею. До ухода Татьяны Алексеевны Александр Николаевич с семьей жил на разгуляе. Мы у них изредка бывали, и потому я помню этот дом хорошо. Очень любила его, особенно сад. После ухода Татьяны Алексеевны Александр Николаевич выстроил себе в Черниговском переулке 2-этажный особняк. Внизу были парадные комнаты, и жил сам Александр Николаевич, а наверху жили Вера, Саша, Верина бывшая воспитательница Мария Федоровна и Сашин бывший воспитатель, чех Франц Михайлович, который читал вслух Александру Николаевичу. Александра Николаевича болезнь изменила до неузнаваемости, и в конце концов он ослеп. Мы ненавидели и бывали в ужасе, когда он нас целовал. Он ударился в церковность, жертвовал на построение храмов. Когда он часами плакал, нам было его страшно жалко, но полюбить его не могли. И мы, и его дети, хоть его и жалели, но боялись. Николай Николаевич, которого я любила более всех дядей Мамонтовых, был умница, сколько могу судить сейчас, с прекрасными серыми глазами в молодости, был хлебосолом, да и любил выпить. Как-то летом в Кунцеве, в половине 70-х годов, привез он к нам свою молоденькую жену Анну Петровну, урожденную Сушкину. В начале этого столетия, когда мы вернулись всей семьей из-за границы и поселились в Петербурге, не помню после какого концерта, мы пошли вчетвером ужинать кюба. Мы двое, Шаляпин и Константин Коровин. Меня не только заинтересовал, но и до некоторой степени взволновал рассказ Коровина. Знаю и его пылкую фантазию, знаю и свою доверчивость, но на свете нет ничего невозможного, и я привожу его рассказ. Коровин гостил лето у Шаляпина в только что купленном имении во Владимирской губернии, мимо которого проходила знаменитая Большая Владимирская дорога, по которой гнали преступников в Сибирь. Была в селе на этой дороге церковь, со священником которой подружился Коровин. Этот священник показал ему разные интересные церковные записи и документы, хранившиеся при церкви. По крестильным документам жили там несколько столетий Третьяковы и Сушкины, которые были между собой в родстве по женской линии. Третьяковы были боярами при Грозном, попали в опалу за свободомыслие и были сосланы на поселение во Владимирскую губернию. Они стали промышлять ямщичеством на Владимирской дороге, как и Сушкины. Третьяком назвался же ребенок по 3-му году. Когда вели преступников в кандалах, и когда бывало заслышаться грохот их, родители только что родившегося ребенка выбегали на дорогу и просили кого-нибудь из каторжников окрестить их ребенка на счастье. Таково было поверие. Один из Третьяковых, по бумагам судя, был крещен Пугачевым, когда его вели в Сибирь на каторгу. Мать Коровина была Сушкина, а я урожденная Третьякова. Коровину нравилась мысль о нашем родстве. Никому Николай Николаевич не сказал, что женится. Она нас обворожила с места в карьер. И сейчас скажу, что она была одна из интереснейших женщин, которых я когда-либо встречала в жизни. Высокая, тонкая, с лицом ласточки или стрижа, черная, с умными, немного приподнятыми глазами, с длинными ресницами, с очень оригинальным ртом. Она им очаровательно двигала то вперед, то вбок и картавила неимоверно. После знакомства ее первая фраза была: «А вчера мы с Николаем уже поругались». И сейчас слышу ее очаровательный голос. У них было трое детей. Инна в замужестве Шевалдышева, Маша, вышедшая замуж за своего кузена Мишу Мамонтова, и Платон, умерший маленьким мальчиком. Сестра Анны Петровны Анастасия Петровна была замужем за знаменитым музыкальным ученым и композитором Германом Августовичем Ларошем, как говорили мне, гугенотом-выходцем из Франции. У них тоже было трое детей. Зина, впоследствии жена профессора Крашенинникова, Оля, ученица Пабста по классу фортепиано, и товарка по классу композиции Скрябина, Буюкли, Левина и своего будущего мужа Николаши Аверина, тоже учеников Московской консерватории. Анастасия Петровна умерла, когда дети ее были еще маленькими. Ларош по своей бесшабашности, рассеянности был в большом затруднении. Николай Николаевич и Анна Петровна взяли всех трех детей к себе и воспитали их вместе со своими, как шестерых собственных детей. Николай Николаевич любил музыку и любил молодежь. Нет ничего мудреного, что когда Оля подросла, то все товарищи ее музыканты постоянно стали бывать у Николая Николаевича. Постоянно была в доме музыка. Николай Николаевич очень любил музыку Скрябина. Было у Николая Николаевича много личного горя. Он стал больше и больше пить. Мы его страшно жалели. Помню, какой он и тогда подчас бывал веселый и шутник. Когда мне было лет 17, я была очень больна и только что начала выходить в столовую. Мамочка шила нам с Сашей очень красивые халаты, ярко-красные, на шелку, с шлейфом, как тогда полагалось. Как сейчас помню, входит дядя Николай Николаевич, я иду к нему навстречу, радостная. Не успела я оглянуться, как я почувствовала себя где-то в воздухе на его руках. Он обежал со мною вокруг стола и поставил меня на ноги. Очень он был сильный всегда. Он любил мамочку, и она была с ним очень дружна. Виктор Николаевич был необыкновенно добр, симпатичен и красив. Был музыкален до крайности. Кроме мамочки и тети Зины, абсолютный слух был еще у Валерьяна и у Виктора. Он окончил только гимназию и остался музыкальным дилетантом. Накутившись, будучи еще молодым, Виктор Николаевич поступил в Большой Московский театр, поступил хормейстером, беззаветно любил свой хор, и хор любил его. Умер он на своем посту еще не старым человеком. Имел массу друзей. К нам не ходил, но знаю, что мамочка его любила и относилась с большой нежностью. Зина и Вера росли, две красавицы-погодки. Высокие, стройные, довольно полные, но элегантные. У обеих были каштановые небольшие волосы, серые миндалевидные глаза с длинными ресницами, нос у обеих был с горбинкой, в форме лба у обеих было что-то, если можно так выразиться, бетховенское. Они были дружны, как близнецы. И все же, несмотря на столько общего, так не похожи друг на друга. Вера была прототипом Николая Федоровича, а Зина — прототипом Веры Степанны. Зина сдержаннее, казалась холодной, а Вера веселее, ласковее и общительнее. Вера Николаевна любила Зинаиду Николаевну и всю жизнь болела за нее душой во всех ее горестях и несчастьях. С детства у них были гувернантки, которых они любили. До сих пор помню их имена. Одна была Пелагея Харитоновна, а другая — Евфимия Ивановна. Они научили девочек языкам, немецкому, французскому, которыми они владели прекрасно. Позже был у них учитель английского языка. С самых ранних лет обе они учились игре на фортепиано у чеха родом Иосифа Вячеславича Рибы, органиста католической церкви, бывшего в Праге не только органистом, но и колоратурным, как он сам выражался, тенором, с большим теоретическим образованием и знанием музыкальной литературы. Он научил их любить Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, Листа. Они с ним изучали гармонию и прелестно сочинили маленькие пьесы, которые слышала я впоследствии от мамочки. Обе девицы были одинаково способны ко всему, и особенно к музыке. Играли одинаково хорошо и так не похожи друг на друга. Зинаида Николаевна играла лучше всего Баха, а впоследствии уже старушкой любила играть Скрябина. Вера Николаевна играла Баха, но лучше всего исполняла Бетховена, Шопена и Листа, этюды Паганини, которые потом разносились по толмачам каждое утро. Играли сестры много Баха, на два фортепиано, любили исполнять и камерную музыку. Когда тете Зине минуло 16 лет, за нею начал ухаживать красивый молодой вдовец, западник, англофил, живавший в молодости в Англии и хорошо знавший английский язык, Василий Иванович Якунчиков. Тетя Зина влюбилась в него, и сколько Вера Степановна не уговаривала ее не выходить замуж за вдовца с тремя детьми, поступила по-своему, и 5 июля 1860 года она повенчалась. Было у Василия Ивановича трое милых детей, лет 10, 8 и 6, Володя, Лилиша и Наташа. Воспитала их добрая старушка, англичанка мисс Дерриман Елена Ивановна. Она жалела молоденькую Зинаиду Николаевну и старалась снять с нее по возможности всю ответственность за воспитание детей. Елена Ивановна давно привыкла заменять детям их покойную мать Екатерину Владимировну, урожденную Алексееву. У Екатерины Владимировны было две сестры и два брата. Вера Владимировна Сапожникова, у которой были сыновья Александр Григорьевич, Владимир Григорьевич и дочь Елизавета Григорьевна, жена Саввы Ивановича Мамонтова. Анна Владимировна Кисловская с большой семьей, с девочками ее мы делали гимнастику у Бродерсона. Александр Владимирович был женат на красавице Елизавете Михайловне Бестанжогло. У них был единственный сын Николай Александрович, женатый на Александре Владимировне Коншиной, будущий долголетний городской голова Москвы, и три дочери — Мария Александровна Четверякова и Елизавета Александровна Руперти. Сергей Владимирович, женатый на красавице Яковлевой и Елизавете Васильевне. У них было 9 человек детей, все красавцы. Владимир, прекрасный любитель-пианист, один из них Константин, в будущем знаменитый по сцене Константин Сергеевич Станиславский, основавший вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко Московский художественный театр. Якунчиковы жили на Кисловке в большом особняке с флигелями. У тети Зины родились ребенок за ребенком. Один из них, родившаяся в 1870 году Маша, в будущем знаменитая русская художница Мария Васильевна Якунчикова, была гениальных способностей и в живописи, и в музыке одинаково. Была она идеалисткой чистой воды, чуткая и добрая. Много тяжелого пришлось ей перенести в семье отца своего, что отозвалось на ее слабом здоровье. Впоследствии в Швейцарии вышла она замуж за юного кузена своего Вебера. Было у нее 2 мальчика. Здоровье ее все слабело. Умерла она еще молодой женщиной от туберкулеза легких и горько плакала при виде своих мальчиков. Так ей не хотелось умирать. А тетя Зина, не отходившая от нее, горевала больше нее, глядя на ее страдания. С нею тетя Зина потеряла все. Тетя Зина и мамочка оставались на всю жизнь теми же близнецами. Они видались не менее разу в неделю, то у одной из них, то у другой. Мы, дети, жили и воспитывались в разных домах, но росли вместе. Каждое воскресенье с 2 часов мы всей гурьбой проводили вместе. Одно воскресенье на Кисловке, другое в Толмачах. Вместе обедали и расставались лишь перед сном. Так было до самой свадьбы Зины в 1882 году, когда ей было 19 лет, а мне 16. Зина была и музыкальна, и способна к живописи. Она была замечательной, чисто классической красоты. Помню, Васнецов сказал ей, что она раскрашенная Венера Милосская. Все молодые люди нашего круга увлекались ею. Но она со своей стороны увлеклась необычно интересным культурным человеком еврейского происхождения, вдовцом Эмилем Юлевичем Морицем, с редко оригинальным прекрасным лицом. Василий Иванович на все мольбы Зины ответил отказом на ее брак, и Зина решила бежать. Тетя Зина, ценившая Морица и понимавшая Зину, решила взять этот смелый шаг на себя. Было воскресенье. Утром тетя Зина одела Зину, благословила и довела ее до кареты, где ждал ее Морец. Они повенчались в лютеранской церкви и поселились в Москве. Тетя Зина, придя домой, за завтраком рассказала о том, что случилось, и о своем поступке. Василий Иванович взбесился от злобы. Он решил сделать самое больное для тети Зины на свете. Не говоря ни слова, уехал и сразу продал имение их в Введенское под Звенигородом, которое тетя Зина так любила. Там она жила среди природы, принимала гостей, которые были ей интересны и по душе. Это было большим ударом для бедной тети Зины. В то время здоровье моей бабушки Веры Степанны все ухудшалось. Уже в 50-х годах она страдала болезнью печени. Когда умер муж Николай Федорович, ее сын Михаил Николаевич, студент, взял мать и 2 сестер, Зину и Веру, и уехал с ними на перекладных до Варшавы, а потом по железной дороге в Карлсбад. Михаил Николаевич и девицы купались до осени, ловили креветок сеточками, а мать отдыхала. Так длилось в продолжении нескольких лет. Об этих поездках мамочка моя особенно любила мне рассказывать. На лечение за границей положение Веры Степановны становилось серьезным. Ей посоветовали позвать очень талантливого молодого врача, готовившего свою докторскую диссертацию, Григория Антоновича Захарьина, впоследствии знаменитейшего московского терапевта. Захарьин часто заходил лечить, а то и навещать Веру Степановну, которая его баловала. Зная, что он любил сладкое, всегда имел наготове коробку конфет на случай его прихода. Захарьин, шлепая своими толстыми губами, как делал всю жизнь, спрашивал: «Вера Степановна, а где же мои конфекты?» «Там, в шкафу, Григорий Антонович». Он шел и доставал, и съедал в один присест. Эту привычку он сохранил до конца жизни. Когда он был знаменитостью и ему платили по 100 рублей за визит, припасали и коробку захарьинских конфет. С Захарьиным часто приходил его товарищ-медик Мамонов, тоже впоследствии очень известный врач. Мамонов и Вера Николаевна сразу полюбили друг друга на огорчение Веры Степанны. Она боялась, что Вера выйдет замуж и будет так же несчастна, как Зина, а может быть и как она сама. Мамонов собирался жениться на Вере Николаевне, как только защитит свою докторскую диссертацию. Вера Степановна так плакала, так горевала от мысли расстаться с Верой Николаевной, что последняя, скрипя сердце, наконец отказала Мамонову. Мы уже знаем, что Вера Николаевна, схоронив мать, а Елизавета Ивановна, схоронив своего любимого мужа Михаила Николаевича, поселились вместе. На Разгуляй переехали Александр Николаевич с Татьяной Алексеевной, у которых пока остались жить Дуня и Сава. И знаем, что Вера Николаевна в августе 1865 года, вышедшая замуж за Павла Михайловича Третьякова, поселилась в Толмачевском доме. Кирилл Николаевич был самый тонкий по красоте изо всех Мамонтовых, небольшой, несколько полноватый блондин с тонким прямым носом, бритый, с чарующей немного иронической улыбкой, он что-то вечно острил, немного подергивая ноздрями. Женился он на чрезвычайно симпатичной и обворожительной Маргарите Отовне, собственно, Оттоновне, Левенштейн. Кирилл Николаевич был, говорят, всегда легкомысленного характера. Так ли это, трудно сказать. Как-то был он на юге Франции, прокутился ли, проигрался ли, но помню, пришло известие, что он в Марселе застрелился. Маргарита Оттовна осталась без всяких средств с двумя малютками. Уехала в Париж, научилась кроить, шить платье и белье. Вернулась в Москву, поехала с визитом ко всем знакомым дамам, где она была всегда принята как друг, просила поддержать ее заказами. Все дамы отнеслись к ней чрезвычайно сочувственно. Со временем считалось большим шиком иметь приданное, сшитое Маргаритой Отовной, как ее все называли в Москве. Редко можно было видеть такое всеобщее уважение, как это было по отношению к этой женщине, работавшей с невероятной энергией. Девочки учились в школе. По воскресеньям они часто бывали у нас. Мать их завозила и оставляла у нас на целый день. Они были ровесницами моей младшей сестры Маши. Маргоша одним годом старше, а Лёля одним годом моложе Маши. Впоследствии Маргоша вышла замуж за Михаила Абрамовича Морозова. Маргоша любила всегда музыку, брала уроки у Александра Николаевича Скрябина, была другом его и его первой жены Веры Ивановны, урожденная Исакович, помогала им во всех бедах, любила философию и была близким сотрудником кружка Владимира Соловьева и князя Евгения Николаевича Трубецкого. Обе сестры посвятили себя общественной деятельности. Иван Николаевич был чудеснейший, честнейший человек, идеальный семьянин. Он жил с семьей на их лаково-сургучной фабрике на Пресне и был кем-то очень важным на мальцевских заводах. Он любил общественную деятельность, был долгое время гласным Московской городской думы. Иван Николаевич был скорее высокого роста, скорее плотный, был похож типом на Веру Николаевну. Женат был на маленькой, энергичной, стриженной, с темными живыми глазами, очень музыкальной и милой Екатерине Александровне Робер. Когда одна группа гласных думы желала видеть Ивана Николаевича выбранным в головы Москвы, Екатерину Александровну поддразнивали, что тогда она будет не головихой, а головастиком. Она смеялась и продолжала дымить, так как без папирос ее не помню. У них было много детей, из которых я могу назвать 4 сыновей и 3 дочек. Екатерина Александровна была идеальная жена и мать, и дом их, хлебосольный в меру, был всегда полон молодежи. У них было на Волге, в Тверской губернии, имение Пекунова, где собиралась масса кузенов и товарищей их детей. Многие из них между собою переженились. Когда мне было около 10 лет, как-то мамочка взяла нас с Сашей и поехала с нами без предупреждения к Ивану Николаевичу и Екатерине Александровне. Мы попали случайно на Кристины Сережи, их 4-го сына. Сережа был похож на мать и унаследовал и ее музыкальные способности. Сережа стал впоследствии хорошим пианистом. Женился он на знаменитой своей красотой в Москве Наташе Шереметьевской. Наталья Сергеевна во 2-м браке была женой одного гатчинского офицера Вульферта. Там познакомилась с великим князем Михаилом Александровичем, который ее развел и на ней женился. У них был сын. Ей пожаловали имя графини Брасовой. Дуня, тетя Дуня, была прежде всего оригиналкой. Была моложе мамочки лет на 6. Всегда у нее были крайние настроения. Была она маленькая шатенка, волосы стриженные, волнистые, глаза серые с длинными ресницами. И даже нравилась своим норовом, моему нраву не препятствуй. А главное, была бесконечно добра. Когда мамочка вышла замуж, Дуня часто приезжала в Толмачи, где встречалась с Надей Третьяковой, сестрой Павла Михайловича. Они были ровесницы и скоро подружились. Тетя Дуня вышла замуж за красивого, изящного студента Московского университета Константина Васильевича Рукавишникова, который впоследствии был городским головой Москвы. Отец его, Василий Никитич, был горнозаводчиком на Урале. Помню не только его, симпатичного, доброго, видного старика барина, но и его добрую и милую жену Елену Кузьминишну. Помню, как старший сын их, Николай Васильевич, умер еще очень молодым, холостяком. Он любил свою мать, жил всегда с родителями в самых трогательных отношениях. Посвятил всю жизнь на борьбу с преступностью малолетних и основал Рукавишниковский исправительный приют, которым после смерти его занимался Константин Васильевич. Савва Николаевич был последним из 17 детей Веры Степанны. Он был талантлив ко всему, очень музыкален. Уже взрослым мужчиной окончил медицинский факультет, но лекторскую диссертацию защитить поленился. Говорили мне, что он окончил курс композиции вольным слушателем в училище филармонического общества. Не могу проверить этого, но не удивлюсь, если бы это оказалось правдой. Любил играть на физгармонии и всегда страшно плакал. Доброты был непомерный. Был среднего роста, полный, с круглым лицом, курносым носом и добрыми серыми глазами. Было у него что-то Дунино. К несчастью, любил выпить, под старость особенно. Жил на фабрике на Пресне. Женился он довольно поздно на Евгении Федоровне Дмитриевой, дочери директора Малютинской фабрики в Коломне, милой, сердечной, веселой девушки. Она чудесно плясала русскую, вообще была одним из самых чисто русских типов, среднего роста, не полна и не худа, с темно-русыми косами, темными глазами, открытой улыбкой. Хлебосольная хозяйка, она дала дяде Саве много уюта в его семейном кругу. Тетя Женя была нам почти подругой, умерла молодой от эклампсии при рождении чуть ли не шестого ребенка. Дядя Сава остался с кучей малышей на руках, которых воспитывал как умел. Мамонтовщина в нем расцвела пышным цветом. Было дяде Саве немало забот и трудностей, но и детям на долю выпало много борьбы. Его сыновей я никогда не видала. Три дочери его были талантливы, оригинальной красоты, имели шумный успех. Знаю больше других Наташу, вышедшую замуж очень молоденькой за моего двоюродного племянника Сергея Николаевича Третьякова, сына Николая Сергеевича и внука Сергея Михайловича. У них было трое детей — Ирина, Сережа и Таня. Сережа был необычайно интересный ребенок. Зинаида Николаевна заходила к молодым Третьяковым лишний раз, чтобы полюбоваться на Сережу, курчавого блондина с темными глазами. Он правнук Михаила Захаревича Третьякова и в то же время правнук Николая Федоровича Мамонтова. Волею судеб, заканчивая историю Мамонтовых, заканчиваю этим самым и историю Третьяковых, поскольку мне не изменяет память и поскольку я слышу время от времени об их потомках. Продолжателями рода Мамонтовых являются сыновья Ивана и Саввы Николаевичей, а единственным продолжателем рода Третьяковых — Сергей Сергеевич.